Глава третья. Пьер Луиджи Форнезе. Мы оставили Милан в тот же самый день, а затем последовали несколько месяцев, в течение которых мы скитались по Ломбардии, переезжая из замка в замок, из имения в имение. Нас было всего трое. Галиотто, я и Фальконе, который исполнял обязанности конюшева и слуги. В моем характере действительно было, наверное, что-то от фанатика. Ибо теперь, когда я душой и телом отдался правому делу, я исполнял его со всем фанатизмом, с которым прежде на Монте-Орсаро я старался быть достойным избранного мною в то время пути. Я сделался чем-то вроде апостола, призывающего всех и вся к крестовому походу против наместника сатаны на земле, мессера Пьер Луиджи Форнезе, некогда герцога Кастро, ныне же герцога Пармы и Пьяченцы. Ибо инвеститура должным образом состоялась в августе этого года, и в скором времени провинция, отданная ему во владение волею папы, почувствовала его железную руку. Действовал я со всем пылом, порожденным справедливостью, а лукавый Галиотто добавил к этому еще и дополнительный стимул, гораздо более земного характера. Однажды в конце сентября этого года мы ехали из Корте-Маджоре, где провели целый месяц, пытаясь убедить Палло Вичини в необходимости сопротивляться тирану, вызвать в нем волю к действию. Наш путь лежал в направлении Романьезе, цитадели великородного и могущественного ломбардского семейства Дальверме. Когда мы ехали по узкой лесной тропинке, и Фальконе, проехав вперед, оказался на некотором от нас отдалении, Галиотто вдруг остановил коня и обратился ко мне, поразив и даже слегка испугав меня своими словами. «Дочь Кавальканти, по-видимому, произвела на тебя серьезное впечатление, Агастино», сказал он, наблюдая, как я побледнел под его пристальным взглядом. Смутившись, я пробормотал первое, что пришло мне в голову. «А какое может иметь ко мне отношение дочь Кавальканти?» «Ну, мне кажется, это зависит исключительно от тебя», ответил он, воспринимая мои слова в их прямом значении. Кавальканти мог бы рассматривать владетеля Мондольфа и Кармины достойным претендентом на руку своей дочери. Однако вряд ли он согласится отдать ее за нищего Агустина Донгвесола, у которого нет ни земель, ни состояния. Он любил твоего отца всей душой, и обе стороны смотрели на этот союз весьма благосклонно. «Так вы считаете, что я делаю недостаточно? Что меня нужно еще подстегивать?» «Нет, я знаю, что не нужно. Но всегда полезно сознавать, что наши труды, в конце концов, увенчаются наградой. Это облегчает труд и придает человеку мужество». Я повесил голову, ничего ему не ответив, и мы молча продолжали свой путь. Он коснулся самого чувствительного, самого больного места. Бьянка де Кавальканти. Это имя я шептал в молитвах, как заклинание. До настоящего времени я в какой-то мере довольствовался тем, что мысленно повторял ее имя, вызывая в памяти ее прелестное лицо. Мысль о том, что она может когда-нибудь, если мне удастся вернуть принадлежащее мне по праву, стать хозяйкой Мондольфо, вызывала во мне видение, наполнявшее мою душу отчаянием. Вновь меня одолевали сомнения, заставлявшие избегать ее общества в Пальяно, в то время как мне был открыт свободный доступ в ее сад. Джулиана оставила неизгладимый след в моей душе, поставила на мне свое позорное клеймо. И хотя благодаря Бьянке мне удалось добиться того, чего не могли сделать ни пост, ни молитвы, вырвать из моего сердца нечестивый образ Джулианы, все-таки каждый раз, когда я думал о Бьянке как о возможной будущей подруге жизни, о чем-то большем или, напротив, меньшем, чем та святая на небесном троне, на которой я ее водрузил в своем воображении, между нами тут же становился барьер из убийства и прелюбодеяния, барьер, через который я не смел переступить даже в своем воображении. Я пытался выбросить из головы эти мысли, освободиться от них, для того, чтобы иметь возможность сделать то дело, которому я себя посвятил. В течение всей этой зимы мы продолжали свою миссию. В Романьезе, цитадели Дальверме, мы особого успеха не добились, поскольку они считали, что находятся в относительной безопасности. Ведь они, так же, как и Кавальканти, были вассалами самого императора, и не относились к провинции Парма и Пьяченца. Из Романьезы мы направились дальше, держа путь к твердыне альбарольских Ангвисола, моих кузенов, которые оказали мне сердечный прием, но которые, несмотря на то, что разделяли наши мысли и в особенности нашу ненависть к общему нашему гвельфскому кузену Козимо, ставшему теперь фаворитом Пьер-Луиджи, находились, тем не менее, в нерешительности, как и все остальные. Столь же неудачными были попытки побудить к действиям Сфорца из Санта-Фьоре, в чей замок мы отправились из Альбаролы, а также Ланди, Скотти и Конфраньери. Повсюду царила атмосфера трусости, боязни потерять то малое, что осталось, стремление уцепиться за эти жалкие остатки, вместо того, чтобы смело поднять голову и сражаться за то, что принадлежит тебе по праву. Поэтому, когда снова наступила весна, и наша миссия была закончена без особого успеха, ибо мы взывали к сердцам, которые не желали, не могли или не хотели воспламениться, мы вновь направили свои стопы в сторону Пальяна. Мы совсем пали духом, хотя, если говорить обо мне, то мое уныние несколько скрашивало мысль о том, что я снова увижу пьянку. Однако, прежде чем я вернусь к рассказу о ней, позвольте мне покончить с обстоятельствами историческими в той их части, которая имеет непосредственное касательство к нам. Как вы знаете, мы оставили владетельных сеньоров в прежней нерешительности и апатии, поскольку наши доводы на них не подействовали. Однако пророчества лукавого Гонзаго не замедлили подтвердиться. Невыносимое тиранство Форнезе вывело их из сонного состояния. Первыми, кто почувствовал на себе железную руку герцога, были половичини, у которых он отнял их земли Корте-Маджоре, захватив в качестве заложников жену и мать Джероламо Половичини. Затем он бросил своих головорезов против Дальверме, осадив Романьезе и заставив эту цитадель капитулировать. А потом пытался отобрать у них Боббио, другое их ленное владение. Оттуда, сметая все на своем пути, он направил свой победоносный путь на Кастель, Сан-Джованни, желая выкурить оттуда Сфорца, но в то же время совершил ошибку, пытаясь выгнать из Сораньо сеньора в Гонзаго. Эта неосмотрительность привела к тому, что на него обрушился гнев самого Ферранте Гонзаго. Встав во главе имперских войск, губернатор Милана не только вступился за свою семью, возвратив им Сораньо, но и отбил у Пьер-Луиджи Боббио и Романьезе, вернув эти владения Дальверме. Кроме того, он заставил Пьер-Луиджи снять осаду с Сан-Джованни, доказывая, что эти земли — ленные владения самого императора. Получив этот суровый урок, Пьер-Луиджи был вынужден спрятать на время свои стальные когти. В качестве утешения он обратил свои помыслы на долину Таро, издав эдикт, предписывающий всем сеньорам разоружиться, распустить свои войска, покинуть крепости и переселиться в главные города своей округи. Тех же, кто отказался подчиниться или медлил с выполнением распоряжения, он сокрушил, отправив в изгнание и конфисковав земли и имущество. Но и тех, кто покорно подчинился его воле, он лишил всех привилегий, которыми пользовались феодальные сеньоры. Даже моя мать, как нам стало известно, была вынуждена распустить свой жалкий гарнизон, получив приказание закрыть цитадель Мондольфо и переселиться в наш дворец в самом городе. Впрочем, она пошла еще дальше, чем ей было предписано. Она приняла постриг и ушла в монастырь Святой Клары, удалившись от мира навсегда. Эта жестокая тирания вызвала глухое брожение по всей провинции. Форнезе вел себя в Пьяченце так же, как в свое время Тарквини. Тот, гуляя в своем саду, имел обыкновение срезать маковые головки, которые возвышались над остальными. В скором времени для того, чтобы пополнить свою казну, которая, как ему казалось, несмотря на бесконечные поборы, прямой грабеж и конфискации, наполнялась недостаточно быстро для того, чтобы удовлетворять его непомерные аппетиты, он затеял проверку прошлого своих сеньоров и издал законы, имеющие обратную силу, для того, чтобы иметь возможность налагать новые штрафы и учинять новые конфискации в наказание за давно минувшие дела и проступки. В числе прочих акций такого рода, как нам стало известно, была и расправа над нашим семейством. Над моим отцом была проделана процедура смертной казни. Ему символически отрубили голову за то, что он поднял восстание против власти папского престола, а мои владения Мондольфа и Кармина были конфискованы. Мне вменялось в вину то, что я был сыном Джованни Донгвиссола. Вскоре мы услышали, что Форнезе преподнес Мондольфо своему преданному слуге и вассалу сеньору Козимо Донгвиссола с ежегодным жалованием в 1000 дукатов. Галеотто скрипел зубами от бешенства, когда эта новость донеслась до нас из Пьяченцы. Что же до меня, то я совсем пал духом, и последняя надежда на то, что мне когда-нибудь доведется получить руку Бьянки, тайная надежда, которую я лелеял вопреки всему, окончательно угасла в моей душе. Однако вскоре пришли и более отрадные вести. Пьер Луиджи зашел слишком далеко. Ведь даже крыса, оказавшись в безвыходном положении, когда ее загоняют в угол, ощерится и бросится в драку. В таком именно положении очутились и сеньоры. Скотни, половичи, Ниланди и Ангвиссоло Альборольские один за другим тайно приезжали в Пальяно и имели долгие беседы с мрачным и хмурым Галеотто. Во время одного из таких тайных свиданий, состоявшихся в замке, он разразился бешеной тирадой, дав волю своему возмущению. «Теперь вы, наконец, явились!» — говорил он с горечью и презрением. «Теперь, когда с вами как следует расправились! Теперь, когда вам пустили кровь, и вы наполовину лишились сил! Теперь, когда у вас вырваны чуть ли не все зубы! Если бы у вас хватило мужества и здравого смысла подняться полгода тому назад, когда я вас призывал, мы бы справились быстро и наверняка. Теперь же борьба будет исполнена риска, ее опасно начинать, и неизвестно, чем она кончится. Но теперь уже они, те самые люди, которые в свое время были так трусливы и нерешительны, уговаривали его вести их за собой. Клялись, что пойдут за ним, не останавливаясь ни перед чем. Не пожалеют жизни ради того, чтобы сохранить для своих детей хотя бы то немногое, что у них осталось. «Если у вас такие мысли, я отказываюсь вести вас за собой», — ответил он им. «Если уж мы поднимем ваше знамя, мы будем драться за все наши древние права, за все привилегии. Мы будем требовать возвращения всего, что у нас отняли. Короче говоря, будем бороться за то, чтобы выгнать Форнезе с нашей земли. Если вы этого хотите, я подумаю, что можно предпринять. Ибо, поверьте мне, открытая борьба в настоящее время нам невыгодна. Нам придется действовать хитростью. Вы слишком долго ждали. Слишком долго не могли решиться. А пока мы слабели, истекая кровью, Форнезе становился все сильнее. Он подлизывался к черни, всячески льстил простому народу и восстанавливал его против сеньоров. Он делает вид, будто бы сокрушаясь сеньоров, служит народу. И бедняки, несчастные простачки, до такой степени доверяют ему, что бегом побегут под его знамена, стоит только начаться какой-нибудь драки. Наконец он их отпустил, пообещав, что в скором времени они получат от него известие, и наутро в сопровождении одного только Фальконе снова выехал из Пальяно, чтобы увидеться с сеньорами Дальверме и Сфорца из Санта-Фьоре и уговорить их выступить против человека, который так грубо попирает их права. Это было в начале августа. По просьбе Галеотто я остался в Пальяно. Он сказал, что в этом деле я ему не понадоблюсь. Но ведь он мог бы попросить меня повидаться с другими сеньорами Вальди, Таро, послать меня к ним с каким-либо поручением. Все это время я мало виделся с Бьянкой. Мы встречались в присутствии ее отца в пурпурной с золотом столовой, и тут я благоговейно, хотя и тайно, из-под тишка любовался ее небесной красотой. Однако я редко с ней говорил, да и то о самых обыденных вещах, и хотя лето тем временем вступило в самую свою роскошную благоуханную пору, я не осмеливался показаться в ее саду, куда меня приглашали в свое время, ибо слишком сильно тяготели надо мною воспоминания о прошлом. Столь жгучими порою были эти воспоминания, что я ловил себя на мысли, а не сделал ли я ошибки, послушавшись уговоров фра Джервазио, не ошибся ли сам фра Джервазио, считая, что мое место в миру, и не лучше ли мне было бы последовать своему первоначальному намерению и удалиться в монастырь, заняв скромное положение Бельца. Между тем, властитель Пальяно относился ко мне с поистине отеческой любовью. Однако даже это обстоятельство не придавало мне достаточной смелости в том, что касалось его дочери. И мне казалось, что и Бьянка, если она и не избегала меня явно, то, по крайней мере, никогда не искала моего общества. Я часто думал, без всякого, впрочем, толка, чем бы все это кончилось, если бы не ужасные изменения, которые вдруг наступили в наших делах. Случилось так, что примерно через неделю после того, как уехал Галиотто, к воротам замка подъехала блестящая кавалькада, наполнив окрестные поля оглушительными звуками рогов, цоканьем копыт и бряцанием оружия и доспехов. Мессер Пьер Луиджи Форнезе, возвращаясь после визита в свой город Парму, решил на обратном пути сделать крюк и посмотреть на земли, расположенные в верховьях реки По, а заодно нанести визит сеньору-владетелю Пальяно, которого он, правда, не любил, однако собирался, по-видимому, умилостивить, поскольку никоим образом не мог ему навредить. Он получил достаточно хороший урок за попытку вторгнуться в имперские владения, и было бы безумием с его стороны повторить эту ошибку, рискуя снова вызвать неудовольствие императора. Карл V был для Форнезе спящей собакой, и всего благоразумнее было его не тревожить, предоставив ему спокойно спать дальше. Итак, он приехал в замок Пальяно с дружеским визитом, в сопровождении огромной свиты, состоявшей из кавалеров и придворных дам, пажей и лакеев и нескольких десятков вооруженных всадников в качестве эскорта. Вперед был послан гонец, чтобы предупредить Кавальканте о той чести, которой его удостаивает господин герцог. И Кавальканте, ничуть не тронутый этой честью, решил из благоразумия подчиниться необходимости и встретил его, стоя у подножия мраморной лестницы. По правую руку от него стояла Бьянка, а по левую я. Вся роскошная кавалькада с Форнезе во главе проехала под сводами арочного въезда. Форнезе ехал верхом на белом парадном скакуне. Гривы и хвост благородного животного были выкрашены хной, а богатая пурпурная попона чуть ли не волочилась по земле. Герцог был одет в белый бархат, вплоть до высоких сапог, зашнурованных золотыми шнурами и снабженных золотыми шпорами. Пышное алое перо, прикрепленное застежкой из великолепного бриллианта, украшало его бархатную шапочку, а на правой руке у него сидел сокол с клобучком на голове. Пьер Луиджи был высокий, хорошо сложенный мужчина в возрасте немногим более 40 лет. Черноволосый и смуглый, он носил небольшую бородку клинышком, несколько удлинявшую его лицо. У него был орлиный нос, красивые глаза, но под ними лежали глубокие черные тени. А когда он подъехал ближе, стало заметно, что все лицо его обезображено какой-то болезненной сыпью. За ним ехали придворные, 12 человек, целая дюжина, и блистательно прекрасные дамы, их было в половину меньше. Следом двигалась целая туча пажей в великолепных ливреях и слуг, ведущих в поводу запасных лошадей. А в арьергарде, придавая всей кавалькаде еще более внушительный вид, следовала стальная фаланга вооруженных всадников. Я описываю его прибытие так, как оно выглядело на первый взгляд, не обращая особого внимания на детали. Мой взор с ужасом остановился на одной даме из свиты, царственной красавице с прелестным бледным лицом и томной дерзкой улыбкой. Это была Джулиана. В тот момент я не дал себе труда задуматься над тем, как она оказалась в этой свите. Достаточно того, что она была здесь. Это было настолько ужасно, что я не верил своим глазам. Мне даже показалось, что она мне просто грезится, что я снова нахожусь во власти тех прошлых видений, что явились плодом слишком долгих размышлений. Я чувствовал, как вся кровь отливает у меня от сердца, а ноги отказываются мне служить. Чтобы не упасть, мне пришлось облокотиться на перила, возле которых мы все стояли. Она увидела меня. На лице ее мелькнуло удивленное выражение. Но потом она снова улыбнулась своей знакомой, томной и зовущей улыбкой. Что до меня, то я плохо соображал, что происходит. Словно сквозь густой туман до моего сознания доходили и суета, поднявшаяся в замке. И то, что Кавальканте сам держал стремя герцога, пока тот медленно спускался на землю и передавал птицу сокольничьему, у которого на шее висел специальный насест, На нем уже сидели три сокола с зачехленными головками. Так же мало я реагировал и на слова Кавальканти, заставившие меня обратиться лицом к герцогу. Он представлял меня Пьер Луиджи. Это мессер Агустино Данвисала. Я видел, словно сквозь туман, это смуглое, покрытое прыщами лицо, обращенный на меня хмурый взгляд. Я слышал голос, грубый и в то же время женственный, в высшей степени неблагозвучный, произносящий неприязненным тоном: «Сын Джованни Данвисала, не так ли?» «Он самый, миссар», — ответил Кавальканти, добавив великодушно: «Джованни Данвисала был моим другом». «Эта дружба не делает вам особой чести, сеньор», — последовал резкий ответ. «Не очень-то хорошо иметь друзьями врагов Господа Бога». Неужели слух не обманул меня? И я действительно это слышал. Как смеет человеческая низость говорить о Боге? Это вопрос, по поводу которого я бы не хотел вступать в спор с моим гостем, — отозвался Кавальканти учтивым светским тоном, который плохо вязался с гневом, сверкнувшим в его карих глазах. В то время я думал, что он ведет себя в высшей степени вызывающе. Не подозревая о том, что, предупрежденный о приезде герцога, Кавальканти принял свои меры, и что достаточно ему было свистнуть в серебряный свисток, висевший у него на шее, как тут же появится целое полчище вооруженных людей, которые заставят подчиниться мессера Пьер Луиджи вместе со всей его свитой. Форнезе оставил эту тему, прекратив разговор небрежной улыбкой. И в этот момент знакомый медлительный голос, некогда ласкавший мой слух сладчайшей музыкой, теперь он казался мне столь же отвратительным, как кваканье мерзких лягушек, обитающих в Стиксе, произнес, обращаясь ко мне: «Скажите, пожалуйста, как изменился наш господин святой? Мы слышали, что вы стали анахоретом, а вы, смотрите-ка, весь в золотой парче, словно желаете своим сиянием затмить самого Феба». Я стоял перед ней бледнее, стараясь, чтобы на моем лице не отражалось отвращение, которое она во мне вызывала. Кроме того, я заметил, что Бьянка внезапно обернулась и смотрит на нас серьезно и беспокоенно. «Таким вы мне больше нравитесь», — продолжала Джулиана. «Клянусь, вы к тому же еще и подросли, по крайней мере, на целый дюйм. Неужели вы ничего не хотите мне сказать?» Я вынужден был ей ответить. «Надеюсь, что у вас все благополучно, Мадонна», — пробормотал я. Она улыбнулась еще шире, обнажив ослепительно сверкающие крепкие зубы. «О, у меня все в порядке», — сказала она. Ее взгляд, брошенный украдкой на герцога, полунасмешливый и полуласковый, придавал, казалось, ее словам какой-то добавочный смысл. Как он посмел привести сюда эту женщину, которую он, по всей видимости, отнял у этого негодяя Гамбары? Сюда! В это святилище, где обитала моя чистая, святая Бьянка. За это я готов был убить его на месте. За это я ненавидел его еще в тысячу раз больше, чем за все те гнусности и подлости, что связывались с его ненавистным именем. А тем временем он, этот папский ублюдок, стоял, склонившись перед моей Бьянкой, разговаривая с ней, и всякий раз, когда его взгляд останавливался на ее прекрасном лице, словно гадкая скользкая улитка, которая гложет прекрасную лилию, в его глазах вспыхивало темное похотливое пламя. Он, казалось, не думал ни о чем, и меньше всего о том, что все мы стояли вокруг и ждали. «Вы непременно должны приехать в Пьяченцу к нашему двору», — ворковал он. «Мы не знали, что в садах Пальяно расцвел такой восхитительный цветок. Никуда не годится, что такое сокровище находится в столь неприглядном сером окружении. Вы созданы для того, чтобы блистать при дворе, Мадонна, а в Пьяченце вы будете царить, как королева». Он говорил и говорил, преподнося ей все новые, грубые и пошлые комплименты. Приблизив к ней свое похотливое прыщавое лицо, она пыталась отстраниться от него, бледная, испуганная, не произнося ни слова. Ее отец взирал на эту картину, сурово нахмурив брови, а Джулиана начала кусать губы, и лицо ее несколько утратило свое прежнее томно-ленивое выражение. В то же время почтительный шепоток придворных, постепенно разрастаясь, превратился в подобострастный хор, вторящий отвратительно льстивым речам герцога. На помощь дочери пришел, наконец, Кавальканти, решительно предложив герцогу проследовать в отведенные ему и его свите апартаменты.